397. Сочетание планет Луны, Венеры и Сатурна поистине редкое. Именно такое сочетание производит химизм необычайной силы, потому можно вспомнить, как мы указывали на помощь светил в полезных для мира действиях. 398. Люди, которые устремляются поверх тонкого мира, к миру огненному, правы. Мы постоянно упоминаем тонкий мир, но всеми мерами устремляем к огненному миру. Человек в размышлении своем, готовый к миру огненному, даже и в тонком мире поднимается к высшим сферам. Мы сами поднимаемся или опускаемся. Но если мысль наша сроднилась с миром огненным, то получается великое магнетическое притяжение. Если же мысль наша слита с иерархией, то мост великого дерзания станет действительным. 399. Если огненное сердце чует, что где-то наносится вред, оно не ошибается. Нужды нет, что вредящий прежде всего вредит самому себе. О карме довольно сказано. Нужно посмотреть, как личный вред превращается в пространственное зло. 400. Огонь вечный наполняет все тела, и через них соединяется с высшей огненной энергией. Таким образом перерабатывается сок Вселенной. Нельзя иначе назвать эту обновляющуюся сокровенную субстанцию. Так все проявленное служит для обновления субстанции вечной. Круг служит лучшим изображением для сотрудничества энергии. 401. Для сна требуется известное успокоение. Такое переходное состояние показывает, насколько наш организм нуждается в особой устремленности при смене состояний. 402. Вы заметили, что мы не повторяем некоторых имен? Такое обстоятельство зависит от разных причин и разных токов. Даже бумажного змея пускают не каждый день. 403. Некоторые люди идут в будущее с полным доверием. Откуда же может черпаться такое несломимое доверие? Прежде всего, от общения с иерархией. Но явление понимания светил также укрепляет сознание. Кроме того, есть еще третье обстоятельство, которое имеет немалое значение. Конечно, три мира существуют в полном сотрудничестве. Утверждение многих земных начал происходит в высших мирах. Вы знаете о терафимах земных. Также могут быть терафимы тонкого и огненного мира. Нередко целые построения прежде земного осуществления создавались в высших мирах. Можно читать в древних заветах о небесных городах. Именно они строятся на различных сферах, и тем создается магнетическое притяжение. Часто люди не подозревают, что их терафимы живут уже в разных образах. Иногда ясновидящие усматривают такие действительные изображения и ошибочно переносят увиденное на земной план, тогда как земное отражение состоится позже. Но одно ощущение несомненно. Именно существование таких терафимов, оно укрепляет сознание человека. Может быть, некоторые города уже существуют, и в них живут названные люди. Можно идти в будущее так же уверенно, как бы очертания города были перед земным взором. 404. Действительно нужна особенная бережность, как в духе, так и в земных обстоятельствах. Нужно как перед пожаром держаться. В руках утверждение будущего. Каждая бережливость будет оценена как действие мудрости. Я сказал. 405. Именно нужна каждая бережливость, как в вещах, так и в духе. Вы не можете учесть все течения токов. Конечно, все временно, но дух закаляется среди вихрей.